Глава четвертая. Бакун. Жил в те времена один удивительный человек по имени Бакун. Как и его брат, верховный жрец Захилалов, он был родом из племени Птух. Еще юношей отказался от кочевой жизни, поселившись в живописном тихом месте меж четырех холмов, в узкой веселой долинке, где немолчно журчал прозрачный ручей. Вместо шалаша он, подобно циклопам, воздвиг себе жилище из каменных плит. Он был настойчив, приспособил к работе быков и лошадей и вскоре стал снимать со своих земель обильные урожаи. 4 его жены и 30 детей жили вместе с ним в этом маленьком раю. Речи Бакуна не походили на речи других людей, и его давно бы побили камнями, если бы не страх перед старшим братом, верховным жрецом Захилалов. Бакун говорил, что оседлая жизнь лучше кочевой, ибо у человека остается больше сил для совершенствования духа. Он говорил, что солнце, луна и звезды — светящиеся тела, а вовсе не боги. Еще говорил, что человек должен по-настоящему верить лишь в то, что можно измерить, взвесить и сосчитать. Захилалы считали, что Бакуну подвластны магические силы, а потому наиболее смелые иногда приходили к нему за советом и никогда потом не раскаивались. Было известно также, что он нередко помогает бедствующим племенам, делясь с ними своими запасами. И вот в страшный час, когда настало время выбора уйти с плодородных земель или стать беззащитной жертвой неумолимых богов, люди вспомнили о Бакуне. Жрецы, поборов самолюбие, отправили к нему 3 самых уважаемых своих собратьев. Бакун внимательно выслушал их, расспросил очевидцев, потом потребовал 2 дня на размышление. По истечении этого срока он объявил, что сам отправится к неведомым. Кочевники снова пали духом, ибо надеялись, что Бакун сразу освободит их земли, прибегнув к волшебству, и все же вожди с радостью встретили его решение. Бакун поселился вблизи леса Гзур. Целыми днями он наблюдал за неведомыми, удаляясь только на время отдыха. Сначала он разъезжал верхом на самом быстром жеребце Халдеи, пока не убедился, что его великолепный конь превосходит скорость самого быстрого из врагов человеческих. И только после этого он приступил к наблюдению за пришельцами. Результаты своих наблюдений он запечатлел на 60 громадных плитах. Эту книгу доклинописного периода, лучшую из каменных книг, дошедших до нас, кочевники оставили в наследство современному человеку. Это великолепное повествование, обобщающее терпеливые наблюдения мудреца. Бакун скромно подчеркивает, что ему удалось изучить лишь некоторые внешние проявления иной жизни, да и то весьма поверхностно. Становится страшно, когда читаешь об этих существах, названных Бакуном ксипихузами. Беспристрастные подробности, так и не сведенные в единую систему, о поведении и способах передвижения, о боевых качествах ксипихузов, об их размножении, которые приводит древний летописец, свидетельствует о том, что человеческая раса была на краю гибели, а Земля едва не стала обителью существ, о которых нам ничего не известно. Прочтите прекрасный перевод Дессо. Ознакомьтесь с его неожиданными открытиями в области доассирийской лингвистики, с открытиями, которые, к сожалению, больше ценят не на его родине, а за границей. Этот крупнейший ученый предоставил нам самые волнующие отрывки из своего труда. Мы предлагаем их вниманию читателя, надеясь, что они пробудят у него интерес, и он прочтет великолепные переводы Метра целиком. Дессо, предшественники Ниневии. В интересах читателя я кое-где передал речь Бакуна более современным научным языком.